Но Александр Федорович был, на удивление, мягким человеком. Отличный юрист, начинал присяжным поверенным, уж он-то должен был соблюсти законность. Тася спустилась с подоконника и нервно прошлась по комнате. «Мне обо всем этом рассказывал папа. Мама его корила за неверность ей, ругала, на чем стоит свет, а я не осуждаю. Они с мамой и раньше ссорились. И вообще, я считаю, что вмешиваться в личную жизнь даже родных нельзя. Поэтому я, не оправдывая отца, не знаю чувств, испытываемых им к женщине, с которой он стал жить, к маме в этот период, и не осуждаю. Если ты когда-нибудь уйдешь от меня, Миша, то я буду об этом только сожалеть». «Тасечка, о чем ты говоришь?» — встрепенулся Михаил. «У нас чудесные отношения. Я люблю тебя». «Сейчас любишь», — вздохнула Тася. «А вообще-то ты не слушай меня, дуреху. Погрустить захотелось. Пожалеть себя. Это у меня бывает. Еще с гимназической поры. Когда на меня обращал внимание не тот мальчик, что нравился мне. Недавно было, я уже забыла, как его звали. Столько событий произошло, что опять отсеивает случайные и мелкие. А вот поступок Керенского не выходит у меня из головы. Вместо того, чтобы немедленно арестовать Ленина как предателя Родины, Александр Федорович позвонил своему другу Каринскому, зная, что тот в доверительных отношениях с Бонч-Бруевичем, одним из главных большевиков. Бонч-Бруевич немедленно перезвонил Ленину, рассказывая об опасности, что грозит ему, что сведения пришли сверху абсолютно точно. И Ленин через 2 часа бежал с Зиновьевым в сторону Финляндии. Чем объяснить этот поступок Керенского? Хотел спасти земляка из Симбирска? Папа говорил, что без большевиков было бы неполным коалиционное правительство. Так считал Александр Федорович. «А с большевиками, ты думаешь, оно будет коалиционным?» «Очень сомневаюсь. Их обуревает фанатическая идея сделать весь мир коммунистическим. Значит, свою страну в первую очередь», — сказал Михаил и развернул газету «Донские ведомости». «Теперь, как ты видишь, я читаю газеты. И весьма регулярно. Послушай, что пишут из Новочеркасска. В городе Петровске по распоряжению начальника войска Донского преданы военно-полевому суду 39 коммунистов. Среди подсудимых 8 женщин, в том числе еврейка Роза Финкельштейн, она же товарищ Нюра, она же тетя Груня, она же Елена Ивановна. Роза Финкельштейн служила связью между Петровским ЦИКом и засевшими в горах повстанцами-большевиками. 8 женщин, а среди них почему-то выделили еврейку, искренне удивилась Тася. У меня в Саратове была подруга, Мирович. Она не пошла бы за большевиками. Она совсем другое дело. Ей было разрешено учиться в гимназии. Она вошла в процент, и семья жила в большом культурном городе. А те евреи, что из местечек, из черты оседлости, им большевики пообещали равные права с нами. И многие из них поддержат революцию. Ирьяна, вот увидишь. И больше не грусти без причины, Тася. Договорились? Не буду, улыбнулась Тася. Я сама не знаю, почему взгрустнулась. К тому же в такой счастливый день, воскликнула она, а про себя подумала, что из-за того омрачилась, что боится потерять свое счастье. Вспомнила, как Михаил заезжал к помещице в Никольском, вдруг приревновала